хотя подкрепление и прибыло, но натиск, проявленный монстрами, никуда не исчез. У меня создавалось впечатление, будто они даже и не заметили, что в город прибыли новые войска. Монстры и зверодемоны сильно теснили стражу города. Такими темпами их боевой дух начнет быстро падать. Может быть, я могу закрыть глаза на другие вещи, но я не позволю сломиться их моральному состоянию. Если это произойдет, то ситуация, когда мы и так висим на волоске, точно обернется катастрофой. Я должен как-то поднять боевой дух людей. Кашель. Я прочистил горло. Прошло уже очень много времени, не уверен, сработает ли это. Гордые жители Роберта. Громко закричал я в небо, вливая в свой голос ману. Это был мирный день, как и многие другие до этого. Обычный день, когда он с расслабленным лицом нес патрульную службу, ел яблоки, подаренные хозяйкой фруктовой лавки, или, получив донесение от граждан, разбирался с буйными пьяницами в трактирах. Поговаривали, что в лесу, который был неподалеку от города, появилось большое количество зверей, и что туда были отправлены войска вместе с рыцарями, но Ханс не придавал этому большое значение. Он не сомневался, толстые внешние стены и укрепленные ворота города смогут выдержать любое нападение монстров. Все, чего он хотел, так это чтобы жители эвакуированных сел покинули этот город как можно скорее, потому что в последнее время именно они чаще всего были зачинщиками драк и других мелких нарушений. Вот насколько просты были мысли Ханса. Но ровно до того момента, пока с воздуха на них не напали гарпии. Одни гарпии отвлекали стражу, а другие в этот момент открыли ворота. А затем почти сразу же в город ворвалась орда монстров. Стража не ожидала этого, не ожидала, что ворота смогут не уничтожить, а именно открыть. Поэтому тьма ворвавшихся внутрь города монстров стала большой неожиданностью для простых граждан. Люди в панике и ужасе начали бежать кто куда. Стража города начала сражаться против монстров в попытке защитить испуганных горожан. Потому что это именно то, что и должен делать стражник. Однако эти твари оказались куда сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Они все были под укреплением бегемота. Ах, толчок, Ханс начал катиться по полу вместе с кабаном, у которого были необычно раздутые мышцы. Этот монстр попытался напасть на девушку, но Ханс вовремя успел остановить его, атаковав сзади. Кабан начал подниматься на копыта, но Ханс силой своих мускул попытался помешать ему это сделать. Однако сила монстра оказалась значительно выше, чем у него. Дико метнувшись, он ударил Ханса об землю. Кхах! Мужчина не мог позволить себе отпустить этого монстра, поэтому, собравшись с силами, он выхватил свой вспомогательный нож и пронзил им глаз противника. Кабан с диким визгом рванул вперед. Ханс же, покрепче вцепившись в него одной рукой, другой давя на нож, толкнул его как можно глубже в голову монстра. Ки. После очередного громкого вопля монстр сделал еще пару шагов, а затем рухнул вперед на землю. Ха-ха-ха, эти монстры, кхах, они слишком сильны. Ханс тяжело дышал. Ему удалось убить целых трех противников, но он был на пределе своих сил. Его кожаные доспехи давно превратились в лохмотья, а на теле повсюду виднелись легкие порезы и ссадины. Ханс хотел хоть немного отдохнуть, но тяжелая ситуация в городе не позволяла ему этого сделать. «А-а-а, кто-нибудь, помогите!» Ханс повернул голову в сторону звука. «Капитан, капитана стражи, ответственного за второй округ города, укусил рогатый волк». Ханс подобрал свое копье с пола, которое он обронил, пока дрался с кабаном, и метнул его в сторону волка. Шуф, копье вонзилось прямо в зад монстра, заставив его тем самым зашататься на месте. Капитан стражи не упустил этот момент и взмахом меча перерубил шею волка, а потом упал на пол. Ханс подбежал к капитану. «Вы в порядке?» «Хотел бы я так сказать, но кхух, черт возьми, не думаю». Состояние капитана было намного хуже по сравнению с Хансом. Его тело было залито кровью, у него была пара глубоких травм и несколько глубоких порезов, которые ему успел оставить своими клыками укусивший его волк. «Капитан, вы ничего не слышали? Когда придет помощь?» Эта внезапная атака монстров уже довела стражу до предела, но если к ним на помощь придут солдаты и рыцари, расположившиеся во внутренней части города, то все станет намного проще. Именно с надеждой на то, что все станет легче, и задал свой вопрос Ханс. «Не придет?» «Что?» «Помощь не придет». Этот проклятый молодой господин вкратце проверил текущую ситуацию вместе с войском, а затем вернулся обратно в поместье и запер внутренние ворота. «Что за бред? В этом же нет смысла. То есть вы хотите сказать, что герцог и молодой господин бросили Роберта. Скорее они не бросили, а принялись выжидать. Вероятно, эти аристократы послали гонца к войскам, которые находятся за городом, а сами они намерены отсидеться за внутренними стенами, пока те не вернутся сюда. Значит, это нас бросили, а не Роберта? Да, капитан стражи одарил Ханса широкой ухмылкой. А разве они обращались с нами как с людьми? Мы для них всего лишь домашний скот, источник их состояния. Что уж говорить про тех, кто даже этого не может сделать. Сейчас они, наверное, подумывают о том, чтобы завести новый скот. Ха-ха, людей, готовых воспользоваться возможностью жить в крупном городе, найдется немало. Осознавая нависшую над ними суровую реальность, Ханс крепко стиснул зубы. Он никогда и никому не говорил об этом, но втайне он гордился своей работой стражника. Каждый день он ощущал чувство глубокого удовлетворения от того, что он вносил свой вклад в защиту Роберта, поэтому он был готов посвятить всего себя своим благородным хозяевам. Но те самые аристократы, на которых он всегда так равнялся, бросили его и других жителей Роберта на произвол судьбы. И это когда он, как и другие, клялись в вечной верности и преданности благородной крови. Ханс ощутил глубокое чувство потери, словно у него что-то отобрали. Пошатываясь, он встал на ноги и огляделся. «А-а-а, мои ноги, ноги». Мужчина, чьи ноги пострадали от укусов монстров, сейчас был не более чем добычей в глазах окруживших его тварей. «Мэри, ах, отпустите, отпустите меня, что, а-а-а, мамочка, мама, мать и дочь». Пока они бежали, одна гарпия схватила мать, а вскоре другая схватила и дочь, попытавшуюся вернуть свою мать. Смотря друг на друга, гарпии истошно засмеялись, после чего они одновременно отпустили двух людей. У них не было шансов, словно глина их тела расплескались по земле в тот момент, когда они упали на пол. «Кто-нибудь, помогите, спасите. Стражник, умоляю, вытащи меня отсюда». Кто-то отчаянно просил о помощи из-под обломков рухнувшего здания. «Гррррр». Находясь посреди этого хаоса, Ханс встретился взглядом с очередным волком. Как только их глаза встретились, большой белый волк обнажил свои острые клыки. Ханс разжал свои собранные в кулаки руки. Он опустил их вниз. Его глаза закрылись. Он хотел умереть. У него больше не было желания выжить, несмотря ни на что. И когда он уже был готов встретиться со своей судьбой, гордые жители Роберта, глубокий мужской голос эхом разнесся по всему городу. Том 1, глава 64, Бегемот, 6. День за днем солдаты сражались против бесчисленного роя монстров. У всех них были особенно близкие им товарищи, но в этой бесконечной битве далеко не каждому из них было суждено выжить. Когда друзья солдат умирали, на их место прибывали новые войска, которые позже становились новыми товарищами, но их участь была точно такой же, как и людей до них. И тем не менее, их воля к сражению не была сломлена, даже когда вокруг них скопились целые горы трупов как людей, так и монстров. Почему же они оставались столь непоколебимы? Потому что у них был надежный полководец. Даже солдаты, потерявшие боевой дух, лишь от одной его речи начинали с горящими глазами молча натачивать свои клинки и рваться обратно на поле боя. И такой великий полководец был старым другом Клауда. Однажды Клауд спросил его о том, как ему удавалось столь сильно поднимать боевой дух своих войск одной только речью. Тогда он ответил ему: «В этом нет ничего сложного, гордые жители Роберта». Наполненный маной голос Клауда эхом разнесся по всему городу. В панике спасавшиеся горожане на мгновение были сбиты с толку. Даже монстры не могли оставить это без внимания. Ки. Две гарпии устремились прямо на Клауда, выставив вперед свои когти на ногах. Разрез. Оставив после взмаха мечом серебряную дугу в воздухе, Клауд разрезал одну из них пополам. Другая гарпия, став свидетелем столь ужасной кончины ее сородича, от испуга попыталась изменить свое направление атаки и тем самым сбежать, но было слишком поздно. Клауд схватил ее за ногу и со всей силы опрокинул ее об крышу здания. После этого он встал на нее своими ногами, плотно прижав ее к крыше, а затем перерезал ей горло. Он снова закричал в воздух. На город напали монстры. Ни в чем не повинных людей истязают и убивают. Стража как может пытается сдержать это нападение, но у нее просто не хватает на это сил. Горожане, не до конца разобравшиеся в ситуации, впали в отчаяние. Семья, укрывшаяся в подвале дома, судорожно дрожала, по их щекам начали течь слезы. Люди, изо всех сил бежавшие от преследовавших их монстров, потеряли всякую надежду, а руки стражников, сжимающих копья, опустились вниз. Но не нужно бояться, ведь сюда, в город Роберта, вместе с войсками прибыл я, герой Клауд, герой. К ним на помощь пришел герой, вместе с ним прибыли и войска. Горожанам, впавшим в глубокое отчаяние, была протянута нить надежды. Однако никто не хотел тянуться к ней, у них просто не было воли на это. Не было воли, чтобы, вцепившись в эту нить надежды, самостоятельно выбраться из этой бездны. Гордые жители Роберта, помните ли вы, где мы находимся? Разве это не самая процветающая земля во всем нашем королевстве? Город Роберта, эти бесконечные золотые поля, простирающиеся вдоль стен этого города, это ли не свидетельство крови и пота, вложенные в них? Эти стены, этот прекрасный город, все это результат вложенных в это место усилий и труда вас и ваших предков. Клауд вдохнул поглубже и вновь крикнул в небо. Поэтому, ваше право на жизнь в этом месте давно заслужено. Вы должны жить, вы должны выжить. Во что бы то ни стало, выживите. Докажите этим тварям, что вас так просто не сломить. Горожане вздрогнули. Верно, этот город принадлежит им. Этот город был построен их предками. Они имеют право жить здесь в безопасности и мире. Те, кто могут сражаться, сражайтесь. Покажите этим ничтожествам силу своих предков. Те, кто не могут, бегите. Сделайте все, что от вас зависит, и выживите. Защитите свое право на жизнь в этом месте. Старый друг Клауда однажды сказал ему, что поднять боевой дух людей очень просто. Сначала ты должен объяснить им реальное положение дел. Это определенно понизит мораль людей, но после этого ты должен показать им путь. Путь надежды, который выведет их из катастрофы. Воля, рожденная из этой надежды, будет окрашена решимостью и непоколебимым духом. Продемонстрируй им эту решимость, покажи им, что нужно сделать, чтобы пройти этот путь, и затем выведи их к победе. Голос Клауда, наполненный маной, завибрировал. Это был голос, который проникал в сердца людей, затрагивал их душу, заставлял проникнуться словами, которые он произносил. Горожане потянулись к нити надежды, протянутой им. Мужчина, что бежал от монстра, заметил кувшин, валявшийся у него по пути. Подхватив его, он бросил этот предмет в преследователя и попал ему в голову, тем самым дезориентировав того на мгновение. Воспользовавшись этим моментом, мужчина свернул в переулок и смог скрыться от преследования. Семья, скрывавшаяся в подвале, больше не лила слезы. С наполненными решимостью лицами они прикрыли свои рты, чтобы как можно меньше издавать шума, и крепко обняли друг друга, надеясь таким образом пережить этот кошмар. Те, кто могут сражаться, сражайтесь. Покажите этим ничтожествам силу своих предков. Этот голос явно прошел сквозь него, он как будто резонировал с его сердцем. Ханс открыл глаза. Широко открытая пасть волка уже была прямо перед ним. Было слишком поздно пытаться уклониться от этого. И приняв решение, буквально за долю секунды, он защитил свою шею, подставив под этот удар свою левую руку. Острые клыки пронзили кожу его руки. Гха-ха-ха-ха. Это было больно, больно настолько, что хотелось начать кричать во весь голос, но Ханс не кричал. Держа свои глаза открытыми и внимательно смотря волку в лицо, он выхватил другой рукой меч на своем поясе и воткнул его в шею монстра. Волк не погиб, у него была слишком прочная шкура, поэтому у него по-прежнему оставалось много сил, а полученная рана оказалась не смертельной. Когда раненый монстр, разъяренный сопротивлением со стороны своей добычи, начал собираться с силами, чтобы полностью разорвать руку Ханса. Укол, разрез. Сбоку появились копья и другой меч, остановившие это чудовище. Владельцами этих оружий оказались его товарищи-стражники, которые до этого в панике сбежали со своего поста, заметив орду монстров. Умри, умри, умри, сдохни, тварь. Острый конец копья проникал до жизненно важных органов волка, в то время как меч наносил глубокие порезы, из которых во все стороны текла кровь. Монстр болезненно завыл, покрепче вцепившись в руку Ханса, но стражники продолжили колоть и резать, резать и колоть этого монстра до тех пор, пока тот не рухнул на землю. Ненадолго задержав свой взгляд на трупе этого монстра, стражники кивнули Хансу, а затем они все вместе начали идти. Оставалось убить еще множество этих тварей, но они больше не боялись их. Боевой дух стражников и прибывших к ним на помощь солдат, словно цунами обрушился на монстров. Они больше не боялись сражаться с ними лицом к лицу. Если с противником не мог справиться один человек, к нему на помощь спешил второй, если же и двух было недостаточно, то они оборонялись до тех пор, пока на помощь к ним не приходил третий. Постепенно число противников начало снижаться, и в Тлатаре в снижении их числа был далеко не маленьким. Волшебная стрела. На навершии посоха рематериализовались 5 магических масс. Каждая из этих 5 масс была нацелена на своего противника. Когда ближайший противник получил удар этим заклиниванием, он издал ужасающий вопль, после чего рухнул на землю. Оставшиеся монстры, видя, как легко был убит их сородич, попытались спастись бегством, но не имело значения, насколько быстро они убегали или улетали прочь. Магическая стрела все продолжала преследовать их до тех пор, пока не пронзала их насмерть. Эри, успешно применив навык «Волшебная стрела», глубоко вздохнула. Параллельное чтение заклинаний – далеко не простая техника. Скорость, с которой она тратила свой запас маны, была просто огромной. Девушка потянулась к одному из зелий маны, которые Клаут оставил ей, и одним залпом проглотила содержимое. Спустя некоторое время она почувствовала, как ее мана вновь начала течь по всему телу. Пока ее мана восстанавливалась, Эри взглянула на Нерию и Офелию. «Проваливайте, ха!» Они делали все от себя зависящее, чтобы защитить Эри от нападения гарпий. Особенно это было заметно по Офелии. Использование тяжелой булавы по-прежнему отнимало у нее много сил. Руки девушки заметно дрожали от усталости. Поддерживая на себе ясновидение, Эри оглянулась в поисках Клауда. Она увидела, что в данный момент он вел за собой стражников и войска, уничтожая особо опасных монстров. Эри молча закрыла свои глаза. Она вновь начала использовать параллельное чтение заклинаний. В какой-то момент Эри прекратила считать, сколько раз она использовала навык «Волшебная стрела». Она, словно робот, просто продолжала и продолжала высвобождать это заклинание, раз за разом убивая монстров. Спустя некоторое время ей показалось, будто она вошла в транс. И, наконец, через несколько часов появился проблеск того, что можно было бы назвать концом этой битвы. Находясь на земле, два огромных тигра заметили, как к ним на большой скорости летят 2 магических массы, чтобы забрать их жизнь. Они сразу же бросились бежать. Однако уже спустя пару мгновений магическая стрела со свистом пронеслась сквозь спины 2 монстров, тем самым оборвав их жизни. Эти 2 были последними. Город Роберта был очищен от нашествия монстров. Эри упала на колени. Ее предыдущее заклинание буквально высосало последние остатки маны из нее. Сейчас все, что она ощущала, это сильнейшее истощение. У нее не было сил даже поднять свои руки. Измученно глядя на пол башни, в которой она находилась, Эри вдруг услышала скрежет, сигнализирующий о чьем-то приближении. С трудом подняв свою голову, она увидела, как Клауд, перепрыгивая с крыши на крышу, стремительно приближался к ним. Заметив его, выражение лица Эри стало похоже на лицо ребенка, гордого от проделанной им тяжелой работы. Поэтому, как только он приблизился к ним, она с легким оттенком раздражения закричала ему: «Итак, как тебе? Ты ведь видел это?» «Да, я сделала это. Я сделала невозможное». Она, несмотря на сложности, возникающие при использовании параллельного чтения заклинаний, смогла использовать эту технику на протяжении нескольких часов. Слыша небольшие нотки злости в ее голосе, Клауд на мгновение принял удивленный вид, но потом он мягко улыбнулся. «Да, я видел, как ты старалась. Отличная работа, Эри, благодаря тебе нам удалось спасти значительно больше жизни и легче пережить эту катастрофу». «Эйха», Клауд положил руку на голову Эри и взъерошил ей волосы. «В конце концов, ты лучшая волшебница из всех, кого я знаю. Сколько уже прошло времени с тех пор, когда она в последний раз получала похвалу от него? В прошлом Клауд хвалил ее до нескольких раз за день. Однако с тех пор, когда они разошлись, ее труды больше не признавались ни разу. Люди вокруг нее либо унижали ее, либо полностью игнорировали ее существование, словно весь мир винил ее за тот поступок, кроме Клауда. Хотя после того, как она вновь вернулась к нему, он так и не похвалил ее ни разу. Эри понимала, что именно она была полностью виновата в том, почему Клауд перестал признавать ее усилия, как он делал до этого. Поэтому она не осмеливалась поднимать эту тему вслух. Она была вполне довольна тем, что Клауд, по крайней мере, не игнорировал ее, как это делали другие, но сейчас он с широкой улыбкой на лице похвалил ее. Он сказал, что она лучшая. Так и сказал. Для Эри прошло слишком много времени с тех пор, как ее усилия были бы кем-то признаны. Внутренне она, окунувшись в счастье, буквально таяла. Ее лицо начало гореть. Эри склонила голову. Она не хотела, чтобы Клауд видел ее лицо. Хм, пока человек будет стараться изо всех сил, даже такой пустяк можно будет легко преодолеть, сказала Эри, выжидая ответ Клауда. Ей хотелось услышать еще больше похвалы в свой адрес, но она так и не получила того, чего так сильно жаждала. Когда озадаченная тишиной Эри подняла свою голову, Клауда, который до этого стоял прямо перед ней, нигде не было видно. «А, эй, Офелия, куда пропал Клауд?» Герой, он давно спрыгнул вниз, сказав, что у него еще остались другие дела. «Вот как, я разобрался с монстрами, бушевавшими в Роберто. Конечно, еще оставалось много работы, вроде помощи раненым или поисков пропавших без вести, но с этим вполне себе самостоятельно смогут справиться стражники и солдаты. Найдя бесхозную лошадь, я быстро оседлал ее и галопом направился в сторону местонахождения бегемота. Они должны были справиться с бегемотом без особых трудностей, ведь так, на самом деле мои беспокойства были излишни, все-таки там была Фрилит, но я ничего не мог с собой поделать, поэтому мне просто приходилось игнорировать мое легкое волнение. К счастью, уже через 10 минут после того, как я покинул Роберта, мои опасения были развеяны. Передо мной показался мчавшийся на всех парах отряд людей, во главе которого была Фрилит. Когда мы поравнялись, Фрилит, сидя верхом на лошади, подогнала ее к моей. «Клауд, ты в порядке?» «В полном. В городе тоже спокойно. То есть, ты разобрался с проблемой?» С нетерпением в голосе спросила меня Фрилит. Я кивнул ей. Монстрам удалось с помощью уловки открыть ворота, но после этого все вторгшиеся монстры были убиты. «Хорошо. Насколько пострадал сам город?» «Довольно серьезно. Чтобы восстановить все повреждения и потери, герцогу придется вложить немало своих средств. Некоторые из ключевых сооружений обрушились. Общий ущерб городу тоже казался мне чертовски огромным, а посчитать количество погибших и раненых с первого взгляда не представлялось возможным». Фрилит издала тяжелый вздох. «Я предполагала, что все может закончиться подобным образом, но, слыша это от тебя, что ж, мы ничего не можем с этим поделать. Я рада, что хотя бы ты не пострадал. Говори за себя. Я всего лишь оборонял город. Как прошло покорение бегемота?» «Судя по всему, удачно. Да», — Фрилит кивнула на мой вопрос, но почему-то ее лицо было немного грустным. «Мне было немного любопытно почему, но я всегда могу спросить об этом позже, когда мы пропустим пару стаканов алкоголя. Поэтому вместо этого я задал ей наиболее важный в данный момент вопрос. Тогда не могла бы ты рассказать мне, где находится труп бегемота?» Фрилит удивленно наклонила голову. «Ха, зачем тебе нужно? Ну, я все-таки уже успел проделать некоторую часть пути обратно. По крайней мере, я хотел бы взглянуть на то, как выглядит бегемот, хотя бы одним глазком. Хм, ладно, в конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы быть немного любопытным. Правда, будет довольно трудно объяснить тебе словами, где находится его труп, поэтому позволь мне сопроводить тебя». Я помахал рукой, отнекиваясь от ее доброй воли. «Неважно, насколько высоко мое доверие к Фрилит, пока я не собираюсь раскрывать ей секрет Рачиглифы. Нет-нет, я считаю, что тебе следует вернуться в город и помочь там людям. Даже если ты примерно укажешь направление, я справлюсь и смогу найти его тело, поэтому давай обойдемся только этим. Помощь людям, да, хорошо, если очень кратко, то…» Фрилит с небольшими нотками сожаления в ее голосе рассказала мне, где был убит бегемот. «Хорошо, я все понял, тогда увидимся позже. Давай выпьем сегодня что-нибудь покрепче». «Покрепче» отлично звучит. «Тогда, до скорого». Я сразу же направился туда, где, по словам Фрилит, был побежден бегемот. Приблизившись к лесу, я не стал спешиваться и продолжил свой путь верхом на коне. Моих навыков управления лошадьми было более чем достаточно, чтобы передвигаться даже в такой сложной местности, как лес. Поэтому я прибыл на место значительно быстрее, чем того ожидал изначально. Да, это была та еще битва. Вокруг были вырваны с корнем деревья. Земля была усеяна трупами солдат. Скорее всего, из-за навыков бегемота тела мертвых людей выглядели не самым лучшим образом. Расчлененные трупы были довольно редки, чаще всего мне на глаза попадались тела либо вовсе без нижней, либо без верхней половины. Я слез с лошади. Зрелище, которое ей открылось, заставило это животное сильно заволноваться, отчего дальнейшее продвижение верхом было невозможно. Да и если честно, это место просто переполнено телами погибших, лошади трудно будет даже шагу ступить здесь. Это было причиной, по которой лицо Фрилит выглядело раздосадованным. Учитывая ее характер, она могла переложить всю ответственность за гибель этих людей на свои плечи. Ей не нужно этого делать. Я обязательно обсужу с ней этот момент, когда мы позже вместе пропустим пару стаканчиков. Пройдя чуть вперед, передо мной начал появляться большой труп действительно устрашающего монстра. Немного меньше по размерам, чем огр. Внешне он чем-то напоминал буйволов с земли. Однако в отличие от буйвола, его верхняя часть тела была значительно шире и больше. Она обладала ярко выраженными крупными мышцами. Его рога были невероятно огромных размеров, сравнивая их с рогами буйволов. Эти огромные рога загибались в сторону его спины и образовывали нечто похожее на шипастообразную гриву. Гигантские когти на его лапах были значительно острее большинства мечей этого мира. Стараясь не наступать на залитую кровью землю, я начал осторожно приближаться к этому трупу. Подойдя к нему чуть ближе, я увидел двух двуногих существ в мантиях с натянутым на их головы капюшонами. Смотря на них немного сбоку, я заметил, что их головы были больше похожи на головы осьминогов. В данный момент два этих существа стояли прямо перед телом бегемота и напевали некое заклинание. Одно из этих существ удерживало в руках щупальцах некий кристалл, который поглощал душу бегемота. «Так что тут, черт возьми, происходит?» Задумавшись на секунду, я скрестил руки на груди, а потом, кивнув, достал свой меч. «Если они не захотят рассказать мне все по-хорошему, то придется воспользоваться чуть более трудным способом». Том 1, глава 65, Бегемот, 7. Перед трупом бегемота находились два гуманоидных существа с головами осьминога. Это были Кчалла и Кнелла. «Эта женщина – самое настоящее чудовище, разве не так?» Эти слова произнес зеленокожий Кчалла, когда он провел своим пальцем по большому разрезу в области шеи бегемота. «Кнелла, розовокожий осьминог», – ответил Кчалле. «Только она способна нанести подобные смертельные травмы столь сильному существу, как бегемот, да, истинно верно, Фрилит. Как сильнейший действующий герой человечества, она также была широко известна и среди демонов, в основном как постоянный источник страха». Кчалла вздрогнул. «Я слышал, что до этого ей в одиночку удалось одолеть целого Агра, я имею в виду, а она ведь не вернется сюда. Кнелла, сколько еще времени нам нужно?» — спросил в нетерпении Кчалла своего сородича. Затем он взглянул на хрустальный шар в руках Кнеллы, который медленно поглощал душу бегемота. Кнелла презрительно фыркнул. «Тыска, ну ты только посмотри на себя», — испугался человека. «А теперь подумай внимательно. Неужели ты считаешь, что они останутся переводить силы в этом месте, в то время как тот человеческий город был атакован? У них нет времени на то, чтобы вернуться сюда». «Это правда, но можем ли мы как-нибудь поторопиться с этим? Этот воздух, ты ведь сам прекрасно знаешь, насколько воздух человеческого мира для нас, демонов, ядовит. Мне уже довольно тяжело находиться здесь». «Ха, ты же высокоуровневый демон, как ты можешь уже начать задыхаться? Мы ведь, кто-то идет сюда». «Че, что? Это Фрилит, она вернулась». «Нет, это обыкновенный человеческий мужчина». Кчалла повернулся в направлении, куда указал Кнелла. Как и сказал его друг, этот человек был мужчиной, и он медленно приближался к ним, а значит, это точно была не Фрилит. Значит, это обыкновенный человеческий жук. Фуф, он жутко напугал меня. Кчалла возмущенно нахмурил гладкие брови. После этого он воспользовался своей способностью, превратив свои руки в два гигантских щупальца и направился к человеку. «Ахоха, сейчас я поиграю с ним. Прошу, будь умеренным. Ты же знаешь, насколько сильно меня раздражают человеческие крики. Ты хоть представляешь, как сильно ты меня достал, пока развлекался с этими насекомыми?» Труп бегемота охраняли три рыцаря-герцога. Его тело столь ценено, что было вполне естественно оставить на его охрану нескольких рыцарей, и все три оставшихся здесь рыцаря были убиты Кчаллой. Яд, который он испускал из себя, буквально покрыл этих бедолаг с ног до головы, делая их смерть очень мучительной. Поэтому Кнелле пришлось долгое время слушать надоедливые человеческие крики. «Хорошо, хорошо, в этот раз я покончу с насекомым быстро». Кчалла взмахнул в воздухе своей трансформированной в щупальце рукой. «В любом случае, прошу, сделай это без криков». Кнелла тяжело хмыкнул и развернулся обратно, смотря на хрустальный шар в руках. Это был артефакт, поглощающий души. Это очень важная вещь, а раз ее доверили им, то, наконец-то, я заслужил признание моего повелителя. Взяться за эту непростую задачу было правильным решением. После того, Как он благополучно завершит с этим заданием и вернется обратно к своему повелителю, ему обязательно дадут возможность стать еще сильнее. А-а-а, во имя короля демонов, эй, я же просил тебя, чтобы без криков что? Кнелла, испугавшийся столь внезапного крика, был сбит с толку открывшимся ему неожиданным зрелищем. Он был уверен, что это был крик того жука, но все оказалось иначе. А-а-ах, мое щупальце. На самом деле крик издавал его друг Чалла, чья рука щупальце была отрублена. Кровь голубого цвета струилась из обрубка его руки. Пока Чалла мучился от пронизавшей его боли, Клауд подошел к нему. «Эн, не подходи к мне, ублюдок!» Чалла начал двигать своей левой рукой щупальцем. Она разделилась на 8 частей, в результате чего получилось 8 щупалец, а затем и эти 8 частей разделились еще на 8 каждая. По итогу на месте левой руки Чаллы появилось 64 щупальца осьминога. Каждая из этих щупалец имела по краям острые зубчики, выделявшие ядовитое вещество, покрывавшие всю его конечность целиком. Это был невероятно опасный яд, который мог убить почти любое существо одним лишь прикосновением к нему. «Ну и мерзость, конечно», — сказал Клауд, нахмурившись, после чего достал еще один меч. В отличие от предыдущего серебристо-белого меча, это оружие имело темно-красный цвет клинка. Этот меч Клауд отыскал в своих странствиях на тот случай, если ему когда-нибудь придется сразиться с Лорианом. Он соответствовал по своим характеристикам мечу, которым Лориан сражался против Агра. Взяв этот темно-красный меч обратным хватом, Клауд метнул его, как копье, в сторону своего противника. Шуф! Пройдя сквозь мелкие щупальца, Кчаллы меч вонзился прямо в лоб осьминога. На мгновение Кчалла пошатнулся, а затем безжизненно рухнул на землю вперед лицом. Подойдя к трупу осьминога, Клауд вытащил из его головы свой меч. Взмахнув им, он стер голубую кровь с него, а затем он направился прямо к Кнелле. Видя, что его сородич был побежден буквально одним ударом, Кнелла почувствовал быстро нарастающую внутри него панику. Ему нужно бежать, но шар еще не до конца поглотил душу бегемота. Если он не принесет заполненный до конца душой этого монстра хрустальный шар своему повелителю, то его лишат жизни, но и ждать его заполнения он не может. Наверняка у него будет такая же дыра в голове, как у его друга. И пока Кнелла судорожно пытался придумать выход из сложившейся ситуации, этот человек уже встал прямо перед ним. Клауд протянул руку Кнелле. Осьминог пустым взглядом посмотрел на протянутую ему руку, а затем осторожно передал хрустальный шар. Клауд удовлетворенно улыбнулся. «Видимо, это было верным решением», — подумал Кнелла. «Похоже, что, по крайней мере, пока он все еще может жить». И когда Кнелла немного расслабился, его спросили: «Ты понимаешь человеческий язык?» «Да». «Здорово. Какой, однако, умный осьминог. А теперь расскажи мне, кто вы вообще такие, почему вы оказались здесь и что вы делали тут с этим хрустальным шаром. И даже не пытайся что-либо скрыть от меня. И если я расскажу тебе все, ты отпустишь меня?» «Не, ты в любом случае будешь убит. Тогда, с какой стати я должен тебе что-либо рассказывать? Если ты не захочешь мне все рассказать по-хорошему, то это, конечно, твое право. Но в таком случае тебя ждет поистине фантастический опыт прохождения пыток. Я уверен, тебе еще не доводилось видеть вживую свои внутренние органы, ведь так?» Клауд широко улыбнулся. Веки осьминога Кнеллы бешено затрепетали. «Я взглянул на трупы двух осьминогов. Значит, это были слуги одного из четырех небесных королей?» Не желая проходить через пытки, Кнелла рассказал мне все, что знал. «Удивительно, но эти два осьминога были демонами, прислуживавшими небесному королю, Криасу. В игре Хехера и Спарты этот небесный король будет первым среди четверки, появившимся в мире людей. Сам он представляет из себя демона, который выглядит как гигантский осьминог. То, что он похож на осьминога, еще не значит, что он является таковым на самом деле. У него в разы больше щупалец, если сравнить его, например, с кракеном, и у него нет присосок. Если быть предельно точным, то Криас больше похож на нечто среднее между кракеном и Ктулху. Но зачем он отправил сюда своих приспешников забрать душу бегемота? Сама по себе встреча со слугами небесного короля в этом месте была невероятна, но что еще интереснее, так это их цели. Цели не слуг, а их повелителя. Намеренно пробудить спящего бегемота, дождаться, пока герои не одолеют его, а затем поглотить его душу с помощью этого хрустального шара и принести ее своему повелителю. Когда я спросил Кнеллу, для чего им была нужна душа бегемота, Он ответил мне, что ничего не знает об этом. На всякий случай я применил легкий тип пыток к нему, нанеся ему несколько ударов кинжалом, чтобы проверить, не лжет ли он мне. Но все, что он сказал после этого, были словами о несправедливой жизни и проклятия в мою сторону. Видимо, он действительно не знал ничего больше того, что уже успел рассказать мне. С моей стороны было и вовсе глупо размышлять о том, зачем этим приспешникам было приказано получить душу бегемота. Какая еще может быть причина, по которой им было приказано это сделать? Абсолютно точно это либо связано с самим королем демонов, либо прихотью четырех небесных королей. Учитывая, что следующим основным сюжетным событием игры после победы над бегемотом будет битва с Криасом, весьма вероятно, что эта душа была бы каким-либо образом использована для поддержки этого небесного короля. Придя к этому грубому заключению, я взглянул на хрустальный шар в своей руке. Прямо сейчас душа этого монстра была для меня важнее любого небесного короля, поэтому я сразу же раздавил его. Как только в нем появились трещины, сквозь них сразу же начала просачиваться белая дымка. Это была душа бегемота. Я поднял свою правую руку и указал ею на этот дым. Глиф на моем плече начал процедуру поглощения этой души. Процесс был похож на то, как это происходило с душой Агра. Белый дым начал обволакивать мою правую руку, и после этого вытянувшиеся черные линии глифа поглотили этот дым. Боль от гравировки нового знака намного сильнее по сравнению с предыдущим. Когда я поглотил душу Агра, я почувствовал относительно сильный жар в верхней части тела. Я предполагал, что и в этот раз боль будет примерно похожей, но похоже, что я ошибался. Ощущение жара было в разы сильнее, чем в предыдущий раз. Душа бегемота сопротивлялась намного яростнее по сравнению с душой Агра. Вне всяких сомнений, качество души этого монстра намного лучше души Агра. Восхищенно вздохнув, я раздавил душу бегемота в своем подсознании, словно консервную банку, и отшвырнул ее в дальний угол. После такого приема эта душа не должна будет вызывать проблем. Спустя некоторое время глиф успешно выгравировал на моем теле новый знак. Знак бегемота. Активация один из эффектов на выбор один. Сила в количестве. Усиливает одно или нескольких существ на определенный промежуток времени. Если уровень усиленного существа выше уровня его противника, существует небольшой шанс наложения состояния страх. Королевское чутье. Значительно усиливает все чувства. Просветление. Точность всех атак 50%. Временно увеличивает все характеристики на 100%. Получив информацию от демонов и выгравировав на теле новый знак, Клауд, крайне довольный этими результатами, вернулся в город. Однако атмосфера в городе была немного странной. Казалось, что пока он шел по улицам города, горожане, стражники и даже солдаты смотрели на него. Черт, нужно следить за своим лицом. Клауд понял, что уголки его рта были слегка приподняты вверх. Совсем недавно каждый из этих людей потерял что-то ценное для себя, а герой перед ними идет и улыбается, как только он посмел совершить столь глупую ошибку. Клауд серьезно задумался. Г-герой. Из наблюдавшей за ним толпы вперед вышел стражник с перевязанной левой рукой. Меня зовут Ханс. Я понимаю, что кому-то вроде меня грубо пытаться заговорить с героем, но... Пока Ханс пытался собраться с мыслями, чтобы продолжить свою речь, Клауд громко хлопнул в ладоши. «Ты тот самый стражник, что вместе со мной и войсками отчаянно боролся против монстров. Я был впечатлен тем, что, несмотря на свое ранение, ты храбро сражался против них лишь одной рукой. Ты сказал, что тебя зовут Ханс. Так, я хотел познакомиться с тобой лично, но до сих пор у меня не было для этого возможности, поэтому я рад знакомству с тобой, Ханс. Меня зовут Клауд, но думаю, об этом здесь уже каждому известно. Ха-ха, вы помните меня?» — спросил с широко раскрытыми глазами Ханс. Клауд кивнул ему, словно это было само собой разумеющимся фактом. «Я никогда столь быстро не забуду воина, который сражался бы так же доблестно, как это делал и ты». Это были искренние слова Клауда. Он всегда старался помнить лицо каждого воина, что сражался с ним бок о бок. Старался помнить, потому что это было единственным, что он мог сделать для людей, готовых рискнуть своей жизнью, сражаясь вместе с ним. «Ахаха, большое спасибо вам». Но Ханс воспринял этот ответ по-своему. Он всего лишь обычный стражник, но его заметил сам герой. Кроме того, герой отметил ту доблесть, с которой он сражался против монстров. Что может быть более почетным для воина, чем похвала от самого героя? Ничего. По спине Ханса пробежала дрожь. Из-за этого он совершенно забыл о том, что собирался поблагодарить героя за спасение этого города. «Я, господин герой, помните ли вы меня?» Из толпы выскочил еще один человек. На этот раз это был солдат, а не стражник. Клауд вспомнил и этого человека тоже. «Конечно, я помню и тебя. Ты был одним из первых людей, кто последовал за мной и участвовал в битве против большой волчьей стаи. Так, я до сих пор помню, словно это было лишь мгновение назад, как твой меч пронзал шеи этих рогатых волков. Как тебя зовут?» «Джеймс». «Хорошо, для меня было честью сражаться с таким доблестным воином, как ты, Джеймс», сказал Клауд и протянул ему руку. «Нет, это для меня было огромной честью сражаться с вами бок о бок, герой. Я никогда не забуду этот момент до конца своей жизни. Благодарю». Джеймс сжал протянутую руку Клауда обеими руками и потряс ее вверх-вниз. Он был слишком взволнован и воодушевлен для обычного рукопожатия. «Герой, а что насчет меня? Мы вместе сразились против монстров во втором округе города. Герой, третий округ, я был вместе с вами. Приятель, не перебивай меня, я был первым». Начиная с Джеймса, стражники и солдаты один за другим начали подходить к Клауду. «Благодаря вам, господин герой, я и мой сын смогли выжить в этом хаосе. Я никогда не смогу отплатить вам за это. Может быть, это и недостойно нашего спасения, но прошу, примите от меня этот скромный подарок. Спасибо вам, герой. К сожалению, я не могу дать вам хоть что-либо особенное за свое спасение, но прошу, примите от меня хотя бы это яблоко». Вместе со стражниками и солдатами Клауда окружили и простые горожане, от бедных крестьян до богатых торговцев. Каждый житель города Роберта был благодарен ему. Они все хотели выразить ему свою благодарность. Однако статус Клауда как героя был незримым барьером между ними. Этот барьер создавал трудности обычным горожанам, многие из них были нерешительны и боялись приблизиться к нему по собственной воле. Знать всегда говорила им не сметь поднимать свои головы в их присутствии. Говорила, что от них плохо пахнет. Говорили, чтобы они всегда держались от них подальше. Простолюдины думали, что Клауд будет придерживаться точно такого же мнения. Поэтому сначала они окружили героя, но не подходили к нему слишком близко. Однако Клауд не выказывал раздражения в их сторону. Наоборот, он с широко открытыми руками призывал их не бояться подходить к нему. Вскоре горожане плотно столпились возле него и начали открыто благодарить его за спасение и оборону города Роберта. Второй округ, это ли не то место, где сильнее всего свирепствовали кабаны и гарпии? Точно. Я помню, как один сумасшедший человек смог поймать там гарпию за ногу, а затем зарубить ее, пока та пыталась взлететь в воздух. Так это был ты. Ха-ха, да я помню тебя, ты молодец. Мы с тобой были в третьем округе. Хэймэм, что-то я не могу вспомнить твоего лица, ты точно сражался, да, ты ведь не прятался позади всех, парень, зачем ты протягиваешь мне эти деньги? Прошу, мне этого не нужно, я не возьму их. Ох, благодарю за это яблоко, оно довольно вкусное. Что такое, парень? Пойми, есть разница между тем, чтобы взять деньги и тем, чтобы взять небольшое угощение. Нет, я не возьму их. Мужик, остановись. Я сказал нет. Кто-нибудь оттащите его уже в сторону. Клауд делал все возможное, чтобы ответить каждому. На площади, где он находился, царила странно добрая и дружелюбная атмосфера. Настолько странная, что мимо проходящий человек никогда бы и не подумал о том, что еще несколько часов назад эти люди столкнулись с вторжением монстров в город. Издалека за этой сценой наблюдала Фрилит. Она слегка улыбалась. Сзади к ней подошел Лориан, после чего он встал рядом. Наблюдая за тем, как Клауд легко ладит с этими людьми, он цокнул языком. «Фрилит, позволь мне дать тебе один небольшой совет». «Хаэм, какой же? Тебе стоит держать дистанцию с Клаудом. В противном случае от этого может пострадать твое благородство». «Хаэм», улыбка мгновенно исчезла с лица Фрилит. Примечание переводчика. Один по совершенно непонятной мне причине Анлит убрал строчку «один из эффектов на выбор», которая была в машинке. Том 1, глава 66, Бегемот, 8. Улыбка мгновенно исчезла с лица Фрилит. «Почему я должна это делать?» «Ну, я задала вопрос, не заставляя меня повторять его дважды». Тон ее голоса был натянутым и ледяным. Ее лицо не выражало эмоций, но в глазах бушевала метель. Лориан был ошеломлен. Конечно, слова, которые он только что произнес, были слегка неуместны. Он ожидал определенной реакции на них, но чтобы она была столь сильной, они успели сблизиться уже настолько. Лориан был рад, что он больше не откладывал эту проблему. «Я прошу прощения, «У меня не было намерения звучать резко», — ответил он ей, мысленно тщательно отбирая каждое слово. Его голос звучал так мягко, насколько это только было возможно для него. «Клауд, герой, это так, но мы в корне отличаемся от него». «Что ты имеешь в виду под «в корне отличаемся»?» «Статус, иными словами, общество, в которых мы росли, принципиально отличаются». «Клауд, простолюдин, не имеющий под собой фундамента, у него нет и капли благородной крови», вот что хотел ей сказать Лориан, но он не стал говорить Фрилит об этом прямо, так как он прекрасно понимал, что это разозлит ее. «Просто взгляни на него». Лориан указал на Клауда, окруженного горожанами. На площади по-прежнему царила приятная атмосфера, действительно захватывающее зрелище. Герой, успокаивающий пострадавших от нападения монстров горожан, это поистине прекрасно. Правда, возможно, эти люди и получат некоторое утешение от его действий, поэтому я не могу отрицать того, что он великий герой, но... Лориан сузил взгляд. Настало время указать на главную причину его предыдущих слов. Как будущий дворянин, он уже провалился. Фрилит скрестила свои руки и слегка подняла подбородок. Получив сигнал продолжать, Лориан, приобретя уверенность, заговорил с прежней скоростью. Кто такой дворянин? Это тот, кто правит людьми. Это не тот человек, что заботится о каждом простолюдине, а тот, кто возвышается над ними и ведет их. Лориан поднял руку, указывающую на Клауда, вверх. Конечно, даже будучи правителем, ты можешь наблюдать за каждым простолюдином под твоим подчинением. Ты, возможно, слышала, как некоторые языки говорили, будто люди вроде него становятся одними из лучших правителей, но это не так, он никогда не станет таким. Правитель – это существо, которое возвышается над всеми. Существо, которое правит. Существо, которое управляет и приказывает. Правитель должен уметь видеть будущее. Если правитель отказывается заглядывать в будущее, потому что боится жертв, он будет погребен в настоящем. Фрилит, ты и я, мы с тобой будущие правители. Мы отличаемся от людей вроде Гиса и Клауда. Я говорю тебе это все только лишь из-за страха, что твое дальнейшее общение с Клаудом подорвет твою репутацию как будущего правителя. После того, как Лориан закончил, Фрилит не сказала ему ни слова. Он знал, что она серьезно отнеслась к его словам. Лориан был рад этому, но это было только тем, во что он хотел верить сам. Через некоторое время Фрилит с нотками раздражения в голосе сказала: «Лориан, ты считаешь меня дурой?» «Что?» Лориан был вновь ошеломлен. Как она смогла настолько исказить смысл его слов, чтобы прийти к подобному заключению? Может быть, она не смогла правильно понять его, но ему не дали время, чтобы объясниться. Фрилит продолжила: «Я, Фрилит из семьи Пердиак, прекрасно осознаю свое положение, роль и обязанности как героя империи, так и будущей главы семьи Пердиак. И ты смеешь утверждать мне, что из-за личных чувств я могу все это разрушить? Так и быть, я повторю свой вопрос. Лориан, ты считаешь меня дурой?» «Нет-нет, это совсем не то, что я имел в виду. Прекрати придумывать оправдания», — раздался гневный крик Фрилит. Люди, находившиеся рядом с ними, с изумлением повернули головы в ее сторону, но Фрилит не обращала на них никакого внимания. Она смотрела прямо Лориану в глаза. «Слушай меня внимательно. Я, Фрилит из семьи Пердиак, герой, и если мне ради мира на всем континенте придется пожертвовать собой, то я без единого колебания так и сделаю. Точно так же, если мне придется чем-то пожертвовать ради своей семьи, то я и это сделаю без каких-либо колебаний. А теперь, если ты понял, что я хотела тебе этим сказать, проваливай отсюда немедленно». Фрилит больше не хотела видеть его. И пока Фрилит была в гневе, Лориан, напротив, был крайне сильно взволнован. Для него это был первый раз, когда он видел, как она так откровенно злится. Он судорожно пытался придумать, как ему исправить сложившуюся ситуацию. От одних только этих мыслей Лориан почувствовал сильную головную боль. «Фрилит, поверь, у меня не было никаких намерений унизить тебя. Я всего лишь беспокоился за твое будущее, поэтому прошу, успокойся и прости меня за эту ошибку». Лориан предельно вежливо извинился перед ней. Конечно, одно извинение не могло погасить ее гнев. Все-таки были оскорблены ее ценности. Лориан даже настаивал на том, что Клауд ей не ровня, ее первый друг. Однако вопреки своим чувствам, Фрилит глубоко вздохнула и приняла его извинения. Она хотела поддерживать доверительные отношения с другими героями, хотя и разум, и сердце просили ее чего-то другого. «Спасибо, что приняла мои извинения. но я все еще хочу, чтобы ты внимательно поразмышляла над тем, что я тебе ранее сказал. Лориан, ты, хотя бы по другой причине. Фрилит потянулась к своему оружию, ее терпение было на пределе. Лориан же, потеряв самообладание, словно сноп, замахал перед собой руками. Когда мужчина и женщина часто проводят время наедине, могут пойти самые разные слухи, понимаешь? Фрилит, это может стать проблемой твоему браку в будущем. Понятия не имею, почему мой брак так волнует тебя, Лориан. Пускай разносит эти слухи сколько угодно, прервала его Фрилит, убирая руки с меча. Лориан, пытаясь разрядить эту тяжелую атмосферу шуткой, сказал, значит тебя не волнуют такие сплетни, ты довольно уверенно выглядишь. Ты же не планируешь выйти за Клауда, ведь так? Фрилит не ответила ему. От ее молчания взгляд Лориана дернулся. Что? Почему ты вдруг замолчала? Это ведь была всего лишь шутка, маленькая шутка. Лориан тяжело сглотнул. Невозможно. Как раз в тот момент, когда Лориан хотел открыть свой дрожащий рот. Ребята, вы чем тут заняты? Подошел Клауд и встал между ними, но заметно ближе к Фрилит. Че что за, когда он успел подойти сюда? Почему он пришел сюда? Вернее, почему именно в этот момент? Теперь у Лориана больше не было возможности попытаться выудить у Фрилит ответ на его предыдущий вопрос. Но то, что произошло дальше, заставило лицо Лориана сморщиться от раздражения. Он увидел, как Фрилит широко раскрыла глаза от удивления, когда Клауд подошел к ним, а затем мягко улыбнулась ему. Это сильно контрастировало с тем холодным лицом, которое она демонстрировала ему ранее. Клауд, ты появился буквально из ниоткуда. Это даже немного шокировало меня, хотя это и глупо. Как я мог появиться из ниоткуда? Я просто подошел сюда, даже не пытаясь скрыть своего присутствия. Чем вы были заняты, раз не смогли заметить, как я шел к вам? Мы просто обсуждали одну незначительную проблему, тебе незачем об этом знать. У Фрилит не было того холодного тона в голосе, который она до этого использовала по отношению к Лориану. Да ладно тебе, расскажи, о чем вы говорили, что вы, ребята, от меня скрываете. Как я уже успела сказать, это лишь незначительная проблема, тебе не нужно об этом беспокоиться. Хаем, значит, ты собираешься скрывать это от меня до самого конца? Фрилит, ты ведь понимаешь, что посадила зерно недоверия между нами. Эти зерна в дальнейшем будут накапливаться одно за другим, и в конечном итоге наша дружба будет разрушена. Почему ты так любишь раздувать из мухи слона? Прекрати уже этот детский лепет. Почему ты скулишь, словно маленький мальчик? Потому что мне завидно. Завидно. Лориан ощущал недоумение, будто весь мир сошел с ума. Он задавался вопросом, действительно ли перед ним там самая широко известная Фрилит. Недоумение начало перерастать в беспокойство. Сердце Лориана сжалось. Ты же не планируешь выйти за Клауда, ведь так? Шутка, брошенная им, чтобы разрядить обстановку, начала превращаться в реальность прямо у него на глазах. Свадьба, с этим ничтожеством, у которого кроме внешности ничего больше и не было, с ублюдком, недостойным титула героя. Почему? Лориан совершенно не мог этого понять. Он ведь лучше Клауда во всем, кроме внешности. Неужели внешность этого отброса затмевала все остальные его качества, в том числе и привлекательность? Нет, Лориан был уверен в своей красоте. 90 из 100 женщин обернутся в его сторону, когда он пройдет мимо них. Неужели для Фрилит внешность играет значительно больше роли, чем я предполагал? Если это так, то аномалию, разворачивающуюся прямо перед ним, еще можно объяснить. Но все равно, Лориан ощутил, будто ему в грудь вонзили кол. Впервые в своей жизни он начал воспринимать себя неполноценным. Ощущая нарастающий гнев, Лориан приготовился крепко сжать свои кулаки, как вдруг его и глаза Клауда встретились. Клауд некоторое время молча глядел на Лориана, а затем мягко положил свою руку на плечо Фрилит. Мгновенно красная пелена заволокла зрение Лориана. Ему начало казаться, словно его глаза сейчас выпадут из глазниц. Этот ублюдок, он хоть понимает, к чьему телу он посмел прикоснуться своей грязной рукой. В прошлый, а теперь и в этот раз, это ничтожество так и не осознало, где его место. Как раз тогда, когда Лориан собирался сказать хоть что-нибудь, чтобы остановить это. Хорошо, раз ты считаешь, что так будет лучше, то так тому и быть. Я больше не буду донимать тебя по этому поводу. Давай лучше пойдем и выпьем, сказал Клауд, широко улыбаясь Фрилит. На мгновение Лориан подумал, будто у него проблемы со слухом. Правильно ли он услышал? Неужели этот отброс простолюдин осмелился пригласить наследницу семьи Пердиак выпить вместе с ним? Это звучало слишком абсурдно. Ему едва удавалось сдерживать свой смех. Ведь поддерживать дружеские отношения в качестве товарищей героев – это одно, а вместе распивать алкоголь – это уже совершенно другое. Если Фрилит согласится на это, то она уже не сможет отвертеться от слухов, которые неизбежно возникнут. Иметь вокруг своей личности подобного рода слухи – это худший кошмар для незамужних женщин из знатных семей. Конечно, всегда найдутся молодые девушки, которые тайно выпивают с красивыми, по их мнению, мужчинами, однако, Фрилит отличается от них, ничтожество. Она качественно отличалась от женщин, окружавших Лориана, независимо от того, кто будет перед ней, аристократ или простолюдин. Каким бы дружелюбным вы ни были к ней, она всегда и решительно отвергала любые предложения в ее сторону. Это была одна из причин, по которой Лориан восхищался ею. Поняла, но не торопись. Где мы сможем выпить? Мне кажется, что сейчас людям не до открытия пабов. Лицо Лориана исказилось гримасой отчаяния. Сейчас оно смогло бы на мгновение удивить даже Клауда, но Фрилит не придала этому значения, потому что она просто не обращала на него внимания. С того момента, как Клауд подошел к ним, она ни разу не взглянула на Лориана. Может, нам стоит отправиться в поместье герцога, если у него осталась хотя бы капля совести, то я считаю, что он принесет нам парочку хороших бутылок на дегустацию. Хаем, звучит неплохо. Тогда, если все решено, идем. Клауд развернулся и вновь положил свою руку на плечо Фрилит. Оба героя направились в сторону поместья герцога, оставив Лориана в одиночестве. Что он мог им сказать? Он отчаянно пытался придумать хотя бы одну причину, с помощью которой он смог бы остановить их, но у него никак не получалось этого сделать. Его губы лишь молча тряслись. Лориан тупо уставился, как два человека покидают его поле зрения, но внезапно Клауд повернул к нему свою голову. Он увидел, как страдает Лориан, и он ухмыльнулся. Лориан, в прошлом испытавший на себе несколько розыгрышей от Гиса, прекрасно осознал значение этой ухмылки. Голос разума покинул его голову. С яростью на своем лице, Лориан потянулся к мечу на поясе. Внезапно взгляд Клауда стал острее. Сила в количестве. Глядя ему прямо в глаза, тело Лориана внезапно напряглось. Это напряжение не продлилось и полсекунды, все-таки у него была высокая сопротивляемость к статусным аномалиям, вроде того же страха. Поэтому Лориан должен был быть доволен тем, что его сопротивления показали себя столь достойно, но, мне страшно, мне. Он не мог знать, что Клауд применил против него знак бегемота, вот почему он воспринял этот страх совершенно иным образом. Тум. Лориан беспомощно осел на землю. В его глазах больше не было испускаемого им огня высокомерия. В них лишь отражалось глубокое чувство поражения. Том 1, глава 67, бегемот, 9. Клауд выбил пробку из винной бутылки. Глубокий аромат вина поднялся в воздух. Этому напитку было около 140 лет. Он обладал богатой, но чарующей притягательностью. Жидкость ярко-малинового цвета отражалась внутри двух бокалов, как и следовало ожидать. Подобные напитки действительно обладают иным вкусом, его просто нельзя сравнивать с тем вином, которое я пробовал до этого. Это вино было создано больше 100 лет назад, а затем выдерживалось в наполненном чистой маной складе. Это было бы слишком глупо сравнивать его с обычным вином, купленным в трактире. Герцог явно постарался с тем, чтобы впечатлить нас. Вино подобного качества было очень дорогим. Даже самые богатые торговцы трех королевств с большим трудом смогли бы приобрести нечто подобное. Конечно, какой-нибудь барон империи мог держать у себя в подвале около десятка вин подобного качества, но империя и три королевства слишком отличаются друг от друга как по мощи, так и по экономике. То, что герцог не стал держать эту бутылку для особо важного приема или банкета, а передал ее им, было признаком его большой благосклонности. Я думаю, раз герцога попросила принести что-нибудь выпить будущая глава семьи Пердиак, он просто не мог не передать нам напиток подобного уровня. Но я ведь нисколько не давила на него в этом запросе. Фрилит вздохнула с угрюмым выражением лица. Видя это, Клауд улыбнулся и налил ей еще немного вина. Это была всего лишь шутка с моей стороны. Скорее, таким способом он пытался завоевать расположение двух героев. В данный момент его репутация довольно сильно подмочена перед лицом обычных горожан из-за нападения монстров, поэтому он просто не может показаться скрягой перед героями, спасшими его город и уничтоживших бегемота. Так, неужели это правда, что герцог Элир запер ворота внутренних стен, а сам вместе с войском укрылся в своем поместье. Верно. Именно из-за этого люди сейчас очень недовольны им. Не знаю, что об этом думает обычная знать, но уверен, что среди рыцарей найдется немало недовольных его решением в тот тяжелый момент, что уж говорите про простых солдат. Клауд наклонил бокал вина и сделал глоток. Он медленно смаковал вкус этого напитка. Да уж, я явно не сомелье. Как именно я должен похвалить этот вкус? Был ли перед ним дорога или дешевый алкоголь? Для Клауда это не имело никакого значения. До тех пор, пока на вкус напиток был выше определенного порога, это был хороший алкоголь. Клауд проглотил вино. «Ладно, расскажи мне о себе», — сказал он, ставя бокал с вином на маленький круглый столик. «Ты уже и так знаешь обо мне многое. Я не про это», — покачал головой Клауд. «Около трупа бегемота я видел множество мертвых тел солдат. Может быть, из-за этого твое лицо было напряжено, когда мы встретились, Фрилит». Фрилит открыла свой рот, чтобы что-то сказать, но потом сразу же закрыла его. Встав со своего стула, Клауд подошел к ней и для того, чтобы утешить, нежно похлопал ее по спине. «Если тебя что-то тревожит, то расскажи мне об этом. Разве не для этого нужны друзья, чтобы разделить эмоции?» Фрилит подняла уголки губ и слегка улыбнулась. Она поднесла бокал с вином ко рту и, не смакуя вкус, одним залпом выпила его, а затем быстро стерла свою улыбку и приняла серьезное выражение лица. Бегемот был сильным противником. Его рев буквально проникал прямо в душу. От его топота тряслась земля, одним ударом он разрывал до десятка солдат разом, словно они были для него всего лишь листом бумаги. Звучит жутко. Именно, жутко. Я была способна предотвратить эти жертвы, я могла заблокировать его атаки, хотя об этом никому и не было известно. Но вместо этого я предпочла уклоняться от них. Знаешь, почему я так поступила? Фрилит приняла горькое выражение лица. Можно было заметить, что внутри нее кипели чувства отвращения к себе и вины. Не отвечая на ее вопрос, Клауд молча и осторожно налил ей еще немного вина. Фрилит продолжила говорить, ей не нужен был его ответ, ей был нужен лишь слушатель. Потому что в таком случае была вероятность, что у меня не хватит сил уничтожить бегемота. Я могла блокировать его атаки, но травмы, которые он бы нанес мне в таком случае, отняли бы у меня всю мою выносливость и мне просто было бы не по силам уничтожить его. Значит, ты сожалеешь об этом, о том, что ты сделала? Нет. Фрилит решительно покачала головой. Я нисколько не сожалею об этом. Я в то время и я в этот момент думаю, что поступила абсолютно верно. Даже если я прямо сейчас вновь окажусь там, мое решение останется прежним. Просто я не могу отделаться от мыслей, что если бы я была сильнее, то мне удалось бы сохранить их жизни, с горечью в своем голосе сказала Фрилит.